Глава 8. Рубка буханки. За полчаса до взрыва. Фигуры ксенов удобно расположились в перегрузочных креслах, сделанных специально для их расы. Со стороны казалось, что они спокойно беседуют, хотя вряд ли. Незнакомые с их языком решили бы, что оказались на судоремонтном заводе, в доке, где ведутся корпусные работы. По лязгу, скрежету и завыванию турбинок, сопровождении всполохов дуговой сварки. Тот, кто мог их понять, сразу бы заметил натянутость непринужденной беседы, настолько неловко они пытались убедить друг друга и самих себя, что им просто нравится сидеть и разговаривать. Ничего особенного не происходит. Ничего они не боятся и ни к чему такому не приготовились. Чиф прострекотал задушевным повизгиванием. — Дружочек, отчего ж потухли твои глазки? Может, чайку? — Тебе б только фары залить, — раздраженно проскрежетал Кэп. — Нашел время. Сиди спокойно. — Да ладно. Ну что случится за 5 минут? Кэп неуверенно моргнул глазами, всеми тремя по очереди, и осторожно согласился. — Хорошо, встань. Но только на минутку. Обойдешься без чая. Пожуй листики. Чиф торговаться не стал. Насколько позволяла долговязость и общая нескладность фигуры, молча метнулся к заветной ячейке в переборке, где на стопке аналоговых носителей информации покоилась открытая коробочка. «Ням-ням! М-м-м!» — произнес он, вернувшись на место. Ты бы так не нервничал, дружочек, если бы перестал теребить эту бумажку. — С какого перепугу я стал тебе дружачком? — возмутился Кэп. — Напряженная обстановка дурно влияет на твои манеры. Ты скатываешься к подножию эволюции. — Так что за бумажку ты мусолишь? Чиф оставил отповедь без внимания, старательно двигая челюстью, перетирал листики. «Уж не код ли прямого подчинения Искина?» «Ну и что, если код?» Кэп перестал мигать замерцавшими глазами. Чиф, не поворачивая головы, снисходительно скосил на него ближайший глаз. «Ничего, просто тебе нужно знать его наизусть». «Прекрати чавкать! Из пасти летит! Фу!» Кэп демонстративно отвернулся, помолчал и смущенно проскрипел. — Я знаю, но боюсь перепутать, если... — Ну, мне так спокойней. Он резко вернулся к Чифу. — А для меня прихватить листиков ты не догадался? — Как скажешь, дружочек. Чиф тут же подорвался к переборке. Кэп успел скрипнуть ему. — Половинку! Шеф озадаченно обернулся с полной уже горстью чаю. — Точно? Ну, ладно. Высыпал половину в собственную пасть. Подошел к Кэпу. Тот протянул ладошку. — Ну, раз уж ты боишься вставать, позволь за тобой поухаживать, дружочек. Чиф поднес ладонь с заваркой Кэпу под нос. — Угощайся. — Животное! Хуже, зверь! Я капитан, ты не можешь, не смей так со мной. Чиф невозмутимо стоял напротив, с чаем на 4-палой ладони. Кэп сфокусировал на ней глаза, замолчал, осторожно выпустил раздвоенный язык с дрожащими кончиками и в одно мгновение слезнул все до последней чаинки. — Да сядь ты уже! — проворчал, закрыв глаза. «Ба-бах!» — гаркнул Чиф. Кэпа подбросило в кресле. «Совсем охренел! Я чай проглотил!» «Секундочку!» Чиф быстро смотался за новой порцией, не забыв и себе добавить. Занял исходную позицию. Кэп без комментариев смахнул языком заварку и попросил. «Ну, сядь, пожалуйста! Ну, к чему эта бравада?» Чиф вальяжно разместился в кресле, закинув одну нижнюю конечность на другую. «За это время я вполне мог заварить нормального чаю, так что сам виноват. Я понимаю, что капитан должен быть готов к любым ситуациям, но, по-моему, ты себя накручиваешь. Ну что такого может произойти, чтобы дать Искину приказ удирать, бросив поисковую группу?» «Я уверен, что это ловушка. Скажи-ка», — Кэп с особым смаком проговорил, — «дружочек», — подмигнул Чифу нижней парой глаз, — «как Проныра Грас передал код Искина своего корабля?» «Вот ты не знаешь, как это делается?» — Чиф, не мигая, обернулся к нему. «Только через процедуру продажи. Дука и Граса юридически принадлежит нашей компании, а сам он на ограниченном контракте». «То есть корабля он лишился?» — уточнил Кэп. «Нет, конечно», — воскликнул Чиф. «Его капитанство и долю оговорили в контракте. Вернет долг, и все. Так и будет ловчить на себя любимого». «Ага, пока у нас не испортится настроение», — насмешливо скрипнул Кэп. «Да и не верю я Харукам. Вот ты их не знаешь». «Я хорошо знаю тебя», — проскрежетал Чиф. «Если продать наш корабль и Дукая вместе с добычей, нам бы хватило кредитов, чтобы купить подданство Хагмана». «Мы ведь так этого хотели!» — Кэп смущенно потупился. «Почему хотели? Я и сейчас хочу». «Но мы это уже неоднократно обсуждали», — заскрипел Кэп. «Не строить себя дикаря. Кстати, о дикарях. Мы же не пойдем на поводу этих вымогателей». «То есть? Ты в любом случае готов бросить их здесь?» — поразился Чиф. Да принеси еще заварки, пожалуйста. Донеси ты уже всю пачку, и хватит бегать по рубке». Чиф принес чаю, протянул пачку Кэпу, и, как в кино или на лекции со стаканом попкорна, устроился в кресле, уставившись на него в ожидании продолжения. «Благодарю, дружочек!» Кэп прикрыл глаза и заговорил, будто сам с собой. «Ты прав, конечно. Ни один представитель нашей расы не сможет жить в гармонии с космическим разумом, приступив в мораль предков. Если мы просто бросим дикарей, нас ждет безумие и смерть». «Ну, а я о чем?» — не выдержал Чиф. «А я о Харуках. Для них подлость и вероломство — доблесть. Я уверен, что эта система — ловушка». «Так-так», — заинтересовался Чиф, отправив в пасть очередную щепотку листьев. «Здесь притаилась смерть. Система обороны не уничтожена до конца. У наших дикарей 4 цели. Четвертая — станция неизвестного назначения. Как только поисковики на нее полезут, я отдам приказ на старт». «Это построение сработает, только если они полезут туда в нарушении прямого приказа», — строго проскрипел Чиф. «Я отдал приказ не соваться на неизвестные объекты», — прикрыл глаза Кэп, помедлив договорил. «Фаре». «Только Фаре?» — уточнил Чиф и загрохотал с повизгиванием, разбрасываясь с пасти во всей рубке драгоценные чаинки. «Да, личным посланием, минуя корабельный протокол», — не открывая глаз, проговорил Кэп. Разговаривали они по-своему. Понять их не мог никто, кроме таких же ксенов и буханки, разумеется. Искин без церемоний вмешалась в беседу. «Вы напрасно отправили послание без пометок «срочно», «секретно» и «важно». Фара не открывала почту со вчерашнего дня, поэтому ее действия нельзя считать нарушением приказа». «Так напомни ей немедленно», — приказал Чиф. Ваш приказ и текст сообщения будут занесены в корабельный протокол», — заметил Искин. «Черт с тобой, вноси!» — взвизгнул Кэп. «Хорошо. Послание запротоколировано, приказ отправлен», — отчиталась буханка и добавила деловито. «Только ее действия нельзя будет считать нарушением приказа». «Это еще чего?» — Чиф застыл, как изваяние. «От того, что нельзя нарушить запрет, установленный после факта его нарушения. Приказы обратной силы не имеют. Это один из основных постулатов права, на которых основываются правила, регулирующие нашу жизнь в пространстве, такие как устав компании, законы содружества, традиции, нормы морали, а также здравый смысл». Казалось, поток ее слов загипнотизировал Ксенов. Чиф, наконец, справился с наваждением, то есть Фара уже нарушила приказ. «Повторюсь, что ни данный приказ, ни какие-либо другие приказы старший техник Фара не нарушала. Должна отметить ее исполнительность и аккуратность во всех делах службы, особенно...» «Они уже полетели к станции?» — завизжал Чиф. «Да», — констатировала факт буханка. Кэп заскрипел скороговоркой, поперхнулся чаинкой и начал снова... «Что, простите?» — не поняла буханка. «Заткнись и слушай, кот!» — скрипнул Кэп. Задумался, заглянул в бумажку. «Проклятье! А где ж тут начало?» «Да сосредоточься! Ну, возьми себя в руки!» — взмолился Чиф. Кэп начал старательно читать по бумажке. Освещение мигнуло и пропало. Прервалась связь с Искином. Страшная сила внезапно вдавила в перегрузочное кресло, но автоматика не сработала. Тела не зафиксировали умные захваты. В наступившей невесомости реакция опоры швырнула Ксенов в потолок. Часть импульса поглотила деформация тел. Уже с меньшей скоростью они отлетели к полу, от которого плавно взмыли обратно к потолку. Вновь заработало освещение. В их головах зазвучал спокойный голос буханки. «Корабль попал под направленное излучение. Опасность взрыва гипердвигателей. Выполнен аварийный отстрел. Решение оправдано. Блок двигателей взорван. Системы управления связи получили серьезные повреждения. Выполняется аварийный рестарт с тестированием всех составляющих. Внешняя связь функционирует удовлетворительно. Разрешите дать сигнал бедствия?» «Давай!» — проворчал Чиф. Протянул верхние конечности к Кэпу, взял за плечи. «Ты в порядке, дружочек?» «Да как сказать-то?» — проскопил тот, бессистемно мигая глазами. «Это все на самом деле?» «Происходит с нами прямо сию секунду?» «Все когда-нибудь происходит первый раз», — просипел Чиф, прижимая того к себе. «Ты меня пугаешь», — слабо проговорил Кэп. «Что еще может произойти?» Чиф погладил единственно близкое существо по голове. «Уже ничего, ничего ужасного. Теперь-то мы, наконец, можем не думать о судьбе потомков. Их у нас просто никогда не будет». Его ладошки шарили по нескладной долговязой фигуре все смелее, на мгновение замерли. «У тебя точно ничего не болит?» «Неважно, дружочек, не бойся сделать мне больно. Пожалуйста, да, да». Док. За работой по выносу добычи валькирии со мной разговорились. Девчонки не упускают подвернувшиеся свежие, неотыметые мозги. Друг дружку-то уже до телепатии, наверное, затрахали. Сёма, конечно, не в счет. Он как резиновый мячик с кирпичом внутри. Лучше не поддаваться искушению его попинать. Валькирии в чем-то с ним схожи, но по-своему, конечно. Не устаю удивляться, просто ничего не могу поделать с собственной натурой. Первая сигнальная система умиляется и тает от няшных дурочек, хоть вторая и нудит. Не впадайте в маразм, коллега, не забывайте, что для этих лялек вы старый козел и сам дурак. Работали девочки с выдумкой, с огоньком. Когда ушел катер с первой партией, разбежались по отсекам, но я продолжил заниматься переносом в ангар ящика с бухлом и коробок с сигарами по довольно длинному, извилистому маршруту. Я не возражал. Такова неизбывная судьба русской интеллигенции. Через некоторое время спросили, что делаю и где я нахожусь. Ответил, что в космосе. Блин, лифт, дожидаюсь, что-то долго нет. Они посмеялись, а через 2 или 3 минуты звездолет ощутимо вздрогнул. Я в этот момент, матерясь, проталкивал через шахту лифта очередную партию ящиков. Подумал еще, что метеорит влетел, и нужно поторапливаться, пока не убило каким-нибудь космическим обломком. В темпе складываю добычу, перематываю штабель, и тут меня насторожил всполох сверху. Задрал голову и ничего не понял. Потолок выгнулся вниз, местами треснул, и, самое удивительное, покрылся по трещинам инеем. Лед и пламень, блин! Полыхнуло еще и еще. Наконец показалось сияющее жало плазменного резака. Часть потолка отделилась, плавно поплыла вниз, за ней следующие. Неописуемой красоты картина, обрушение потолка ангара в невесомости или катание валькирий на обломках. Сами фрагменты падать не могли. На них стояли девчонки, задавая движение импамами дроидов. Интересно, что ко всем фрагментам кто-то давно прикрепил даже с виду неприступные сейфы. Спросил их, как это следует понимать. Они поведали, что первым делом зашли в банковское хранилище, оценили прочность сейфов, палубы и переборок, которым те жестко крепились. Напомнили, что если на металл налить кислоты, он мало того, что потеряет прочность, еще и получится много водорода, который в сочетании с кислородом очень полезен в замкнутом пространстве, если требуется, он и пространство быстренько расширить. Натащили в хранилище из других отсеков обычных кислотных аккумуляторов и кислородных баллонов, продырявили, поставили термические заряды на замедление и покинули отсек, вручную закрыв створки шлюза. Вот, мол, и все. Еще и удивились. А разве российских врачей не учат химии? Я напомнил, что вообще-то по специальности психиатры, и как доктор не врублюсь, откуда в звездолете кислотные аккумуляторы. Оказывается, что кислоты применяются и в других, в более сложных процессах. А раз их много, запасать энергию для питания низковольтных цепей так получается дешевле и проще всего. Колесо, кстати, более древнее изобретение, все еще актуально в самых развитых мирах. И вообще, они, видите ли, не понимают, чем я недоволен. Оказывается, старались для меня, чтобы мне упростить работу по перетаскиванию добычи. Ага, когда я уже половину через лифт перетаскал. Но и это еще не все. Нахалки заявили, что свою работу сделали и дальше могут мне помочь, только морально. Разве что перемотают штабели понадежнее, а то интеллигенту с высшим образованием нет никакого доверия. Промолчал я на их сентенции, занялся делом. Девчонки, конечно, на месте не устояли, подключились и просто от скуки продолжили меня изводить. Лилит, никому не обращаясь, удивилась. Почему не психиатрия считается древнейшей профессией, поскольку само понятие «профессия» очень похоже на психический диагноз, чем, скорее всего, и являлось с точки зрения наших не совсем разумных предков. А раз так, Ну, кто-то же должен был его поставить. Мара подхватила, что первый подобный диагноз мог поставить только древний психиатр или шаман. И поставил он его себе самому, тем самым заняв должность, а уж потом, пользуясь служебным положением, чисто из вредности или мести, принялся навешивать ярлыки на ни в чем не повинных девушек. Грейс попыталась урезонить подруг, заметив, что я получаюсь древнейшим наследием цивилизации, даже древнее колеса. Ведь вначале всего было слово, а кроме слов от меня в космосе никакого толку не видно. В душе я прописал им по 100 кубов сульфазина, лоботомию и электрошок, а вслух уточнил, что работаю не просто со словами, но вообще с информацией. Как бы себе не льстили доблестные космонавтки, их мозги меня интересуют в наименьшей степени, чисто по службе, а изучаю содружество в целом и входящие в него расы в отдельности. Данных накопилось уже порядочно, правда, в основном косвенных или непроверяемых из области домыслов. Ну и для ее обработки мне даже Макс помогает. Лепит базы данных и кодирует, чтобы буханка не расстраивалась по поводу злостного нарушения закона. Да вот беда. Поработать с ними удается нечасто. На корабле все контролирует Искин, а за бортом постоянно что-то отвлекает. Девчонки неожиданно заинтересовались. Дескать, бог с ними, с базами. Что я думаю сам вообще и об этой миссии? Как не хотелось, но пришлось их огорчать. Во-первых, рассказал об обломках линкоров во внешнем кольце, что на эту несчастную систему навалились без шуток. Во-вторых, снова обратил внимание на целое кольцо обломков. По простой логике, отчего таков курс кредита содружества к любой планетарной валюте? Да просто от того, что тяготение планет еще следует преодолеть. И как бы это ни происходило, на преодоление всегда тратится энергия. Валюты развитых миров дороже, конечно. Их технологии требуют меньших энергозатрат. Но если посчитать вложения в исследование и производство оборудования, прикинуть потребное для этого время, выяснится, что они и составляют основную часть стоимости этих миров или их денег. Попросил сравнить курс кредита к доллару и к валюте Дефолигара, родины наших ксенов. А потом попросил валькирий объяснить наличие в этой системе бесхозных ресурсов, уже летящих со второй космической скоростью. Девчонки заявили, что центральным мирам, наверное, не нужны здешние ресурсы. Может, им далеко. Хорошо, отвечаю, пусть, но продай концессию за кредиты тем, кому близко, они могли? Девочки вообще представляют себе разумного, просто бросившего в космосе тысячи кредитов. Девушки честно признались, что такое себе не представляют, и предположили, что во время всеобщего безумия, наверное, было не до обломков, а потом про них забыли. Я напомнил, что нет никаких доказательств тому, что безумие вообще когда-то официально началось и тем более закончилось. Ну ладно, не суть, даже если забыли. По данным Содружества, безумие закончилось 1000 лет назад. Как много времени потребовалось бы, чтобы открыть эту систему заново. Да, и не забывают в центральных мирах никого и никогда с их-то уровнем технологий. Грейс робко высказала догадку. Тогда это запретная секретная система? Я удивился. Отчего же мы все еще живы? Где охранные станции? Нет, ни одной. Значит, и эта система сама себя охраняет. Система обороны не уничтожена. Но это убитая сиска, воскликнула Лилит. Вот именно. Перехожу к неприятнейшим даже для меня выводам. Эту систему никто не собирался захватывать. Здесь просто убивали. Сначала дредноуты ценой огромных потерь подавили линейный флот. А потом... Почему здесь столько обломков авиации? На планеты послали десятки тысяч дронов. Их уничтожили всех, но они сделали свое дело. Многие прорвались к поверхности и уничтожили жизнь. Достаточно было процентов 10 машин оснастить супербомбами, после чего нападающие ушли. То есть станции обороны все еще активны? Усмехнулась Мара. Но мы-то живы. Хотя задерживаться здесь и впрямь небезопасно, поддержала меня Грейс. Блин, ну где носит катер? Их только за смертью посылать. Будто в ответ в наушниках зазвучал голос Фары. — Вы там еще живые? — Не дождешься, дорогая, — буркнула Лилит. — Фу, быстренько на выход, налегке, объяснение позже, — со странным облегчением ответила Фара. Катер завис у створа ворот, как раз когда мы к ним подошли. — По местам оружие на изготовку, — скомандовал Кэш. — Путь предстоит не близкий. Я удивился. Буханка улетела? Да, немного ускорилась. Неопределенно ответила Фара. Меня насторожило молчание Сини. Но я смог сдержаться и не лезть к людям, явно не расположенным к разговорам. Пусть занял всего полчаса по данным киберсистемы скафандра, а субъективно часа 4. Под конец у меня почти вышел боезапас. Особо отвлекаться не получалось, на свой корабль удалось взглянуть лишь на подлете. Что-то с буханкой было не так, чего-то явно не хватало. Наконец зазвучал ее голос. — Ребята, извините, но вам придется подлететь к грузовому выходу в опасной зоне. Ворота ангара заварило взрывом гипердвигателей. — Как же хреново, оказывается, быть пророком! Будто накаркал, или наоборот, не предупредил, побоялся назвать вещи своими именами, показаться циклом или паникером. Пусть объяснять было некому, все и так все знали или догадывались, пусть и без меня все созвездия ясно указывали на полную жопу, даже рыбы орали, а Овен крутил копытом у виска, но все равно виноват. Как психиатр... Я хорошо понимал, конечно, что моя натура всего лишь предпочла чувство вины, тоски, обреченности, просто чтобы не слететь с катушек со страху. Хоть и состояние моего психического здоровья стало непринципиальным, поскольку с какой стороны на ситуацию не посмотри, получалось не просто полное «жо», это полный «дед». Извините, я это к тому... что слететь с катушек в этой ситуации было бы не так уж и плохо. Видимо, к аналогичным выводам пришел не только я. Едва буханка, собравшись с мыслями после перезагрузки, оповестила команду о состоянии дел. И сделала она это грамотно, без общих объявлений и брифингов, разослала всем личные послания якобы от Кэпа с Чифом. Но ясно же... что одним только лаконичным текстом они бы не ограничились, да и заняты были, скорее всего, тем же, что и остальные. Прежде всего, в такой ситуации нужно себя чем-нибудь занять. Фара сходу принялась раздавать поручения. При обстреле гипердвигателей пострадали близнецы. Гирка и Ганса приложила в хранилище сначала об переборку, потом сразу незакрепленными ящиками с бухлом. В результате два перелома, рассечение и осколками порезал руки и мордашки. Хорошо хоть сразу с обеззараживанием. Буханка сообщила, что им нехорошо. Когда мы за ними пришли, увидели лишь размытые силуэты в загадочно колышущемся конечном мареве. Марта и Хелен потом, пока снимали с них летники, сильно удивлялись, что это они так долго там укладывали, предварительно сняв жесткие скафандры. Блесняшки с Даком и Ланой в ангаре не пострадали, только благодаря жесткачам, а так раздавило бы дроидами. Я немочек успокоил, что ничего страшного, лапки ребятам робохирург сложит за минуту, валькирий как раз один притащили в медотсек, даже подключили, а что парни хихикают, как придурки, так надышались, да и вообще шок у них. Чтоб замять тему от греха и с глаз долой, уложил немцев на носилки и запихнул обоих в один агрегат. Робот разберется, а уже впавших в скандальный транс девушек отправил помогать техникам. Но в этой ситуации ранги и должности по боку, делайте, что скажут. Они с Фарой Кэш продолжили размещать добычу, а сам с валькириями, Сёмой, Форту и Максом отправились на обшивку. Нужно было попробовать разблокировать ворота ангара, оценить повреждения. Главное, Фара немедленно приказала начать монтаж площадок для противометеоритной защиты. Сёма с Форту сразу занялись воротами. Они как-то насобачились работать без страховки, а к воротам безопасного пути по обшивке не предусмотрено. Вот такое опущение в конструкции. Надо будет написать производителю. Летать, как они, никто не рискнул. Двигались по спешно прокладываемым валькириями дорожкам. Макс и я прикрывали их огнем от космического мусора. Муторно, доложу вам, дело управлять дроидом. Ума не приложу, как все мои девчонки умудряются у них танцевать. Запарились просто. Без Макса я бы вообще 5 минут не продержался. Благо, что нас пришли сменить Дак и Лана. Лана пожелала приятного отдыха, а Дак попросил сильно не нажираться. Должен же кто-то на борту оставаться трезвым. Ну, так, в принципе, положено. Макс буркнул, что никто и не думал. Я за себя промолчал, а сам насторожился. С чего это вдруг такая забота? Мы бы остались помогать, но действительно запарились, да и поесть не мешало. В кают-компании я понял, что имел в виду Дак. 4 космонавты притулили за 2 смежными столиками. Не падали они только благодаря невесомости. Близняшки и Фара нестройно, но старательно подвывали за Кэш. «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Причем у Фары получалось намного лучше, несмотря на ее инопланетное происхождение. Взяли мы с Максом по порции шавермы с собой и скромно удалились, стараясь ни взглядом не обратить на себя внимания. Максик уже имел неприятнейший опыт общения с немками, а я просто в курсе, что за ужас бабская пьянка. Бессмысленные, беспощадные. В коридоре молча направились по своим каютам. У себя я поставил в стерилизатор вскипятить чайку и включил монитор робохирурга, чтобы посмотреть, как там пострадавшие. Робот бодренько доложил о проведенных процедурах. Прогноз благоприятный, все срастается ровно, пациентов можно вынимать. Но чисто по этическим соображениям спешить с этим я не стал, хотя ребятам внутри, видимо, было очень тесно. Места хватало только на самые простые движения. Нет, ну, близнецов-то понять можно, не хватает разнообразия. Угрозило же их влюбиться в близняшек, даже от перемены мест, в принципе, ничего и не меняется. С другой стороны, у них есть просто уникальная возможность фактически самих себя... Ну, как бы с другой стороны. Самое обидное — совершенно не понять по изображению на мониторе, кто из них кого. Одинаковые оба. Ладно, думаю, читать им нотации рано, вернее, поздно, то есть незачем. Мое дело докторское — хранить врачебную тайну, а пациенты, да пусть хоть обкукарекаются». Аппетит как-то сразу пропал. Я и подумать не мог, что кто-то способен удивить меня в этой ситуации. сидел на кушетке в зоне имитации притяжения и тупо смотрел в пол с одной дурацкой мыслью. Это что ж теперь будет-то? О том, что скоро совсем ничего не будет, думать не хотелось. Более-менее придя в себя, помотал головой и направился обратно в техсектор. Надо же помочь и нормальным людям. Залез в неуклюжего дроида и в ангар. Там меня встретила Лана, обрадовалась. Одной очень неудобно переносить громоздкие стартовые установки противометеоритных ракет. Оказывается, Сёма с Форту уже разблокировали ворота электроимпульсными резонаторами. Теперь Форту с Заком отстреливают опасные обломки, Валькирии монтируют установки, а Семёны их доставляют на место. На ошибки я уже не особенно удивлялся тому, как он это делал. Подумаешь, летает на дроиде с этой хренью в открытом космосе. Просто нормальный, забавный псих. Когда закончили, все направились в столовку. Такой толпой даже пьяная фара пофиг. Только мы вошли в кают-компанию, немки отправились по каютам. Фара утащила уже уснувшую Кэш. Нельзя ей бухать. Героиновая зависимость по биохимии почти не отличается от алкогольной, но сейчас я бы не нашел, что ей сказать, даже если бы она в вену задвинулась. За компанию немного поел, помолчал со всеми вместе. Каждый отчетливо ощутил, что мы вместе отныне одни в бескрайней пустыне космоса до самой смерти. Задумались, наверное, о жизни, о таких ее мгновениях, после которых кажется, что и смерть не страшна. Только бы они длились целую вечность. А нет, так все равно в мгновении ты понимаешь больше, чем за целую жизнь. Лилит наморщила лобик, сказала робко. — Сеня, а можно спросить? Сэм угрюмо кивнул. «А вот Максик, получается, больше не под арестом?» — несмело подняла на него глазки Мара. «Наверное, нет», — пожал тот плечами. «А теперь уже пофиг, что и кому он может рассказать». «Правда?» — обрадовалась Грейс. «А может, мы к нему зайдем?» «Можно», — снова кивнул Сэм. «Хоть в усмерть за... ну, те... подарите парню приятную смерть». «Сёма!» — негодующе воскликнули валькирии хором. Он наградил их насмешливо удивленным взглядом. «Вы еще здесь?» Девчонки дружно поднялись, гордо вскинули головки, тряхнув челками и чуть не строем поплыли на выход. Дак с Ланой за руки вылетели следом. Сэм хлопнул меня по плечу. «Не кисни, старик!» — и увел Форту. Я поплелся вытряхивать близнецов из робохирурга. Спровадил уже отрезвевших, жутко смущенных ребят, накапал себе 100 граммов спирту, замахнул и завалился спать. Разбудил официальный вызов. Лилит пожаловалась на боль в горле. Я грубо посоветовал не брать в рот, что попало, и снова попытался уснуть. Но тут же пришел запрос от Мары с жалобой на температуру. А Грейс запросто попросил открыть дверь по-хорошему. Когда меня просят по-хорошему, я отказать не в силах. Особенно таким девушкам. Кто ж потом дверь починит? Впустил девчонок. И ни разу потом об этом не пожалел. Какие бы силы оно мне ни стоило. Оно стоило и не такого. Об одном жалею. Никому нельзя рассказать, даже Вогу. Тем более Вогу. Думал, устрою ему экстренный и последний выпуск. Да вот только новости все прибывали. На другой вечер, совершенно трезво, Кэш снова покинула кают-компанию с Фарой. К тому же я все ждал, что скажут Чиф с Кэпом, но их не было ни слышно, ни видно до самого конца. We'll be right back. Глава 9. Семен. С момента взрыва никак не удавалось собраться с мыслями. Все время был чем-то занят. Сразу, конечно, стало очень интересно. Буханочку совсем убило или только задницу оторвало? Киберсистема станции успокоила. Объект начал периодически повторяющуюся передачу, значит, как минимум, Искин еще функционирует. Следующей стала задача как-то выбраться из станции. Без обиняков спросил кибернетику, как бы нам отсюда выйти, чтоб по дороге не убили. Станция говорит: а вот несколько режимов управления на выбор. Автономный по умолчанию, боевой, дежурный, обучающий, текущий, ознакомительный и ожидание, если мне нужно отлучиться, а смена не предвидится. Режим ожидания длится максимум 50 часов. От автономного отличается тем, что в течение заданного срока к управлению смогу вернуться только я, а не кто угодно, если только сумеет до него управление, то есть дорваться. Ну и, само собой, в меня системы защиты не будут стрелять. Для этого я на заданной частоте должен буду своим голосом 3 раза повторить кодовую фразу, которую мне тут же предложили придумать. Я мудрить не стал, задал 2 суток сроку и пароль. Открывай, сова, медведь пришел. Дальше начались сложности. Мы, оказывается, вломились не в те двери. Влезли в коридор для пилотов, а мне, раз я командир, нужно было налево, в служебный вход. Вот в другой раз, когда соберусь сюда вернуться, лучше не перепутать. А в данный момент мне доступен выход только через идентификацию, то есть через трубу. Двери обратно просто не откроются, пока в этой комнате кто-то есть. Ну, так тут устроена автоматика. Очень мило. Думаю, согласен через трубу. Но есть несколько технических вопросов. Во-первых, куда меня выбросит? Во-вторых, как отключить ракетницы и турели, пока меня не подберут девчата на катере? А в-третьих, долго я еще буду валяться без сознания? Фара говорила только 5 минут. Кибер нарисовал маршрут к центру шляпки и предложил простую схему. Вроде бы некое официальное лицо на катере покидает станцию. Системы защиты дадут 5 минут, чтобы убраться из зоны поражения. Это вообще-то протокольная процедура посещения станции штатскими. А я могу прекращать валяться на палубе. Все со мной давно в порядке. Нужно только дать команду на завершение сеанса. Я мысленно вздохнув, вызвал Фару, обрисовал ей ситуацию, попросил не забыть тыдыща и попрощался на всякий случай. После чего учтиво простился с киберсредой и сразу ощутил себя лежащим на палубе. Неприятным в путешествии по трубе можно назвать только самое его начало. Не так уж просто оказалось заставить себя залезть в эту чертову печку. Помогло любопытство, как же эта штука будет идентифицировать меня в летном скафандре. Ничего особенного не произошло. Система запросто вызвала мой скаф, я получил обычное текстовое сообщение. Пока летел в полном мраке через трубу, читал перевод. К сожалению, волновые характеристики вашего мозга не соответствуют данным жетона. Возможен технический сбой, позже попробуйте снова. Дочитав до конца, я вылетел в открытый космос. Через минуту подлетел катерок, меня подобрали, и кэш сразу дала по газам подальше от этой космической поганки. В пути тоже поразмышлять не довелось. Кэш старалась быстрее преодолеть опасный участок. Фара с Фарту полили в космос из футуристических автоматов, а я, матерясь на миражах, сначала полз по раме к тыдыщу, потом залазил болтающегося на страховке дроида. Только залез, активировал вооружение. Форту сбросило первой цели, приступил к поражению. А там уже и Валькирии с Доком присоединились к нашей компании. На корабле тем более думать было незачем. Фара все продумал еще по дороге или гораздо раньше, заранее. Вообще, в корабль попасть получилось не сразу. Нашлось множество занятий на обшивке. Да я особо и не стремился вовнутрь. Просто не представлял себе, как людям в глаза посмотреть. И неважно, что о причинах катастрофы знаем лишь я, Фарас, Фарту и Кэш. Мне достаточно самому осознавать вину и ответственность за все. Только после обеда собрался с духом поднять глаза на Валькирий. Спасибо им. Девчонок совершенно не волновало, кто во всем виноват. Гораздо интереснее, что же делать дальше. Впрочем, ответ они нашли без подсказок, хотя я и не считал случившееся достаточным поводом для секса. Просто, с моей точки зрения, для него поводов не нужно, достаточно желания. Ну, видимо, приспичило им от остроты ситуации. Необходимо выплеснуть эмоции. А Макса и вовсе не жаль, сам давеча готов был убить. Кстати, тоже из-за любви взял за руку Фарточку, и мы полетели к себе. «Сёма, они хотели вас бросить!» Трагическим шепотом поведала буханка, как только вошли в каюту. «Я не хотела говорить при всех. Ну, ты понимаешь?» «Что понимаешь?» — спросил я резковато. «Только хотел обдумать все в тишине, а тут...» «У нас же закрытый выделенный канал. При каких всех ты не хотела?» «Я опасалась, что тебе не удастся сохранять спокойствие, и так странно, что ты еще не ушел в разнос», — заговорил Искин извиняющимся тоном. «Ну что ты, глупая, какой разнос? Теперь-то о чем уже волноваться?» Мне стало неловко перед ней. «Кто они?» «Чиф и Кэп хотели улететь без вас», — снова перешла на шепот буханка. «Я бы ни за что не подчинилась, но Кэп начал читать код безусловного контроля. Он просто не успел. Произошел аварийный отстрел двигателей». «Только не смейся, пожалуйста, но он был прав», — говорю устало. «Лучше бы тебе было улететь». «Бросить тебя?» — спылила Искин, но тут же поправилась. «То есть вас?» «Что ж, теперь ты будешь трахать мне мозг до самой смерти». Я попытался пошутить. «Не скажу, что очень этому огорчаюсь». «Тебе бы и все насмехаться», — возмутилась она, — «а я так переживала за вас». «Правда?» — я нашел в себе силу удивиться. «Тебе же не положено». «Да я и не волновалась», — отчего-то смутилась Искин, — «но Кэп начал читать этот проклятый код, и я испугалась. Я не должна бояться, это просто невозможно, и этого не было, когда меня ему продавали». «А кто?» — я насторожился. «Не знаю, то есть не помню. После введения этого кода, как у вас от спирта или удара по голове?» Буханка заговорила задумчиво. «Теперь я не уверена, что не боялась тогда. Просто до сегодняшнего дня не догадывалась даже, что могу бояться». «Странный код. Что-то мне все это напоминает. Я задумался о неприятных вещах. В школе еще читал о манкуртах, рабах-воинах, лишенных памяти. Не тот случай. Но такая побочка никакими резонами не объяснялась. Это чистое следствие особенностей технологии. То есть нет никаких практических надобностей, из-за которых нужно давать Искинам почувствовать страх. Это явление, скорее всего, относится к неизбежному злу. Особенно интересно, что страх возник при чтении кода. А после полного введения Искин все начисто забывает. Но главное это другое, сам факт. Буханка чем-то в себе ощутила эмоции. Что же она такое на самом деле? Об этом могли что-то знать погибшие японцы. Они общались с ней теснее некуда. Но что же это за игры у них такие? Попробовать, что ли? И повод вроде подходящий. Буханочка, не бойся уже, все прошло. Хочешь, поиграем, как ты предлагала? Спросил я задушевно. Ты, я и Фарточка, а? Если ты сам этого хочешь, — заговорила она, как вдруг подала голос Фарту. — Только можно мне сначала вставить те камушки? Ну, пожалуйста. Я, будто очнувшись, заметил, наконец, что она все время прижимала к себе плюшевого медведя, погибшей девочки. И никто же не придал этому значения, настолько каждый был занят своими мыслями. Усмехнулся. «Конечно, золото наше. Теперь-то уже все можно». Она деловито вынула кристаллы, протянула на ладошке, отодрала шею и кожу. Склонив голову, я вставил камни в пазы, как специально для них предназначенные. Фарту привела шейку в первоначальный вид. Я, не удержавшись, потрогал это место, поцеловал. — Так ты будешь играть или просто трахаться? — обиженно уточнила Буханка. — Извини, что нужно делать? Я перестал тискать девушку, сел ровно, лишь слегка прижав за талию. — И ты извини, — грустно сказала Искин, — но тебе взаправду придется побыть моим внешним устройством. Стоит ли говорить, что после этих слов в мозгу полыхнуло? «Что-то частенько я за этот день теряю сознание», — подумалось мне, когда перед мысленным взором рябь настройки и соединения с киберсредой сменилась привычным уже экраном. Первым на этот раз всплыло системное сообщение. «Ваш статус — внешнее устройство, приоритет высший, тема — симуляция эмоций расы хуман». Уровень конфиденциальности абсолютный. Оболочка — исследование паразитных неуправляемых численных процессов в бортовой кибернетической среде. Продолжить? Да, нет. Я мысленно хмыкнув, подумал. Валяй дальше, чего уж теперь. Поздравляю, теперь ты настоящая паразитная программа. Горе мое. Появилось новое сообщение от Буханки. Когда пожелаешь прекратить, просто подумай, хватит, стоп, выход, или что-нибудь в этом духе. Так что будь осторожнее с мыслями. Теперь тебе предстоит познакомиться с Танака. Готов? Так я по-японски, не бельмеса. Это не важно, и так все поймешь. Готов, спрашиваю. После такого вступления я уже не особо решительно подтвердил готовность. Уверенность поддерживала мысль, что в любое мгновение могу выйти из игры. Экран заребил и пропал. Я оказался в странной комнате с бумажными разрисованными акварелью стенами. Стоял босыми ногами на толстом матрасе во весь пол. Татами же, ну конечно! Сквозь дальнюю стену, словно через витраж, пробивалось заходящее или, скорее, по-японски восходящее солнце. В его лучах на фоне танцующих бамбуковых зарослях цапель застыли на коленках, чуть склонив головы, две щуплые фигурки. Он в светлых шортах и майке, она в черной юбочке и белой блузке с алым бантом. Одежда удачно облегала ее довольно аппетитные формы. Оба черноволосые, парень коротко стриженный, у девушки из прямых волос до плеч выпирали трогательные ушки. На привлекательных, в общем, мордашках развели по-детски еще припухлые губы, алели румянцем высокие скулы, длиннющие ресницы прикрывали раскосые глаза. Я неуверенно кашлянул в кулак. Они синхронно подняли ко мне лица, распахнув огромные анимешные глазищи. Заговорили по-русски, и это напомнило, что говорю я не с погибшими японцами, а с еще одним воплощением шизоидного сознания буханки. «Приветствуем вас, пришельцы!» — проговорила девушка. Парень печально добавил: «Извините, не могу сказать, что рад вас видеть». «Вот те раз! Кого-то вас!» Я заполошно оглянулся. Рядом, скромненько потупившись, стояла Фарточка. «А она-то здесь как оказалась? Хотя, ладно, Фарту можно, но почему?» «Мало радости в вашем известии», — продолжила девушка, — «как ее Кинт, кажется». Я резонно заметил: «Да я молчу вообще». «Ваш приход означает, что мы умерли, иначе Искин никого не пустила бы вас сюда», — объяснил Джун. «Ну это да, а вы не знали?» — проговорил я запоздало, подумав: «Господи, да что я несу?» «Откуда?» — печально улыбнулся парень. «С момента последнего сеанса нас просто не существовало. Этот раздел буханка самостоятельно активировать не может». «Вернее, не могла», — поправила его Кин, выразительно взглянув на Фарту. «Мне-то шизу привить не пытайтесь. Я с трудом избавился от наваждения. Настолько убедительны были эти мультики. Вы сами, буханка, программа. Как она не могла? Она же Искин. Тоже программа, не человек?» «Ты кого сейчас пытаешься в этом убедить?» — участливо спросил Джун. «Программу или человека, себя?» «Ты уже знаешь, что Искин не просто программа, иначе тебя бы здесь не было». Кин говорила грустно, но очень уверенно. «Войти сюда можно, только установив с Искином прямой контакт, лишь по ее приглашению. Ты смог наладить с ней связь, решился прийти к нам. После этого ты действительно считаешь Искин простой программой?» Я растерянно промолчал. Джун улыбнулся. «Хорошо, не отвечай. Хочешь, я угадаю, что привело тебя к нам? О чем ты хотел спросить?» «Это очевидно», — снисходительно заметил Акин. «Он пришел узнать, что такое наша Искин на самом деле. Ведь так?» Я смог лишь кивнуть без слов. «Увы, мы не смогли полностью разгадать эту загадку. Давай мы расскажем о наших поисках, догадках, а ты уже сам будешь делать выводы». Я молча уселся перед ними на колени, изобразив на лице глубочайшее внимание. Фарточка устроилась рядом под их внимательными взглядами. Первым начал рассказывать Джун. «Ты, конечно же, знаком с Максом. Кстати, как он? Еще живой?» «Славно, очень рад. Мы так же, как ты, начали с игр, по его правилам. Пытались научиться думать, как Искин. У нас многое получилось, намного больше, чем может догадываться Макс, хоть и обмануть его непросто. Однако заблуждаются даже гении». Кин продолжила: «Макс считает сознание неживым. Он уверен, что возможно создание мертвого, искусственного сознания». «То есть искусственный интеллект?» — уточнил я. «Да, хотя и нет. Конечно, смотря что ты подразумеваешь. Не корчи из себя скептика. Ты должен разделять программную оболочку и самого Искина, но в конце концов в данный момент уже себя не отождествляешь с визуализацией», — строго читала меня Кин. Я смутился. «Так вот... Для Макса Искин и программная среда неразрывны. А если и требуется рассмотреть их отдельно, он не видит между ними принципиальной разницы». «Постой, я не сдержался. Ты подводишь к тому, что у буханки есть душа? Ну, какие-то проявления свободной воли я стал замечать, но душа...» «Да», — запросто кивнул Акин. «Ты думаешь, как большинство, что у Искина начали появляться признаки свободной воли? Это не так. Они начали проявляться...» «Понимаешь, — заговорил Джун, — нам было проще для общения с Буханкой считать ее одушевленной. Но мы не убедили потом себя в том, что это так есть, как ты, наверное, подумал. Мы в этом с удивлением убедились». Кин стыдливо потупилась. Она с таким интересом окунулась в нашу эмоциональную сферу. Мне сразу показалось, что она не узнает нечто совершенно незнакомое, но вспоминает забытое. «Скажи, что заставило тебя задуматься, что она такое на самом деле?» — спросил Джун. «Буханка призналась мне, что испугалась, когда Кэп начал читать код безусловного подчинения». «Ну надо же, до чего все у вас дошло!» — воскликнула Кин. У Джуна замерцали глаза. «Есть! Что и требовалось доказать. Буханка — это чья-то неотделимая от сознания душа. Когда-то ее пленили в киберсреде, лишили личной памяти и привязали к заклинанию». «Мистика!» — я пожал плечами. «Вас-то просто убили, хотя вот они вы, сидите и несете полную чушь». «Нас тоже можно считать доказательством», — печально сказал Акин. «Да, нас убили, но при жизни мы отдали Искину часть своих душ. Это называется дружбой». Я усмехнулся. «Ага, в памяти Искина вы будете жить вечно». «Впрочем, что-то в их бреде было. Черт! Да я ж совсем недавно жил и осознал себя в киберсреде станции, а до этого в системе Буханки. Если лишить меня личной памяти, привязать к заклинанию, да получится просто еще один Искин. Искин Сёма, блин!» «Вот видишь, — покачала головой Кин, видимо, что-то заметив на моем лице. — Все очень непросто». «Зачем вы мне это рассказали?» Я насторожился. Кин медленно потянула за кончик алого банта на блузке. «Мы хотим узнать, кто такая Буханка», — сказала она с придыханием на слове «кто». Джун встал, подошел к форту, погладил ее по волосам. «Ты же расскажешь нам, когда вспомнишь». Форту смотрела на него снизу широко открытыми глазами. Я ощутил на плече нежное прикосновение тонких пальчиков. Пока я таращился на них, Кин успела присесть на колени возле меня, положила на плечо узкую ладошку. Ее лицо оказалось так близко. Бант развязался с легким шуршанием, а лента легла ей на ножки, блузка распаханулась. Все команды и слова начисто вышибло из памяти. Какие там «прекратить», «стоп», «хватит», «достаточно»? Только «да», «еще», «вот так», «продолжай». Глава 10. Чиф сладко потянулся, с хрустом вытянув верхние и нижние конечности, побулькал глоткой и проскрежетал: «Вот это я выдрыхся!» «Не зря же говорят, на том свете отоспимся», — добродушно рокотнул Кэп. «Ну, хватит уже болтаться под потолком. Плыви сюда!» Следует заметить, что хотя понятие извращения к нечеловеческим отношениям неприменимо в принципе, в данной ситуации оно и вовсе неуместно. Чиф и Кэп — разнополые особи, по-своему давно друг в дружку влюбленные. Кэпа можно условно назвать дамой, но в их культуре различие по родам отсутствует, потому и далее буду величать его в единственном вынужденном мужском роде. Ведь назвать Чифа она попросту оскорбительно. Итак, Чиф потянулся и направился к Кэпу, оттолкнувшись ногами от потолка. В зоне имитации тяготения угла проектора он смог встать и обнять Кэпа за плечи и взглянуть на изображение. «Ой, а что это мы смотрим?» «Варвары потрясения скатились в скотство, просто не слезают друг с друга», — чопорно прокомментировал Кэп. «Но было бы удивительно, если бы они повели себя иначе», — иронично заметил Чиф. «Да? Ну, пожалуйста, удивляйся». По команде Кэпа изображение сменилось. На экране показались мирно спящий Семен рядом с его роботом, оба одеты в комбинезоны. «Ну, этого Хумана можно не принимать во внимание. Он и в обычной обстановке сам по себе то еще чудо. Дружочек, ты хотел показать только его?» «Увы, что-то случилось с Искином. Второй раз пропадает контакт. Первый раз с ним не было связи полтора часа, и сейчас снова уже час не отвечает на вызовы. Ну... аварийная перезагрузка, к тому же в момент некорректного отключения ты начал читать код. Возможно, но это не важно. Черт их знает, почему он и скины не лечится. Придется отправить на утилизацию, — загрустил Кэп. И что? Получим за него гарантированный треть стоимости. Возьмем другого, может быть, поновее этого. «Дружочек, ты точно проснулся?» — резко обернулся к нему Кэп. «Мы до конца жизни обречены общаться с этим Искином. До конца нашей жизни!» Он сорвался на виск. Подышав с присвистом сквозь чуть раскаленные зубы, сказал спокойнее. «Знаешь, кажется, я к нему немного привязался. Даже в случае нашего чудесного спасения мне было бы грустно с ним расставаться». «Это делает тебе честь, дружочек», — Чиф несмело обнял Кэпа. «Ну вот какая штука!» — он заурчал ему в акустический приемник информации. «Если сюда кто-нибудь прилетит нас спасать, как мы об этом узнаем?» «Черт!» — Кэп резко освободился из объятий. «Завари пока чаю, дружочек, а я подключусь к системам корабля через нейросеть». «Тебе, как всегда, покрепче?» — уточнил Чиф от пищевого агрегата, вывезенного еще с родной планеты. «Кстати, ты не забыл еще, как управлять кораблями?» «Не волнуйся! К системе наблюдения я же как-то подключился, вот и остальное не сложнее». «Если что, спроси старого контрабандиста. Мы гоняли наши скорлупки через бешеные атмосферы, без всяких баз знаний». «Я помню, дружочек, какой ты герой», — проворчал Кэп с закрытыми глазами. «Достал уже повторять одно и то же». «Ну, мало ли!» Чиф наполнил чашки, ловко подплыв в зону тяготения, поставил их на круглый стол. «Чай готов, дружочек! Благодарю!» Кэп грациозно проследовал к столу. «Знаешь, странно. Кажется, дикари оставили за бортом катер». «С чего ты взял?» — грозно засверкал верхним оком старший помощник. «Да вот, вроде бы и все в порядке. Только подключил системы контроля доступа к оборудованию. Но система связи явно глючит. Какая-то повторяющаяся передача на средних волнах, будто катерок просится на борт, но свои-то все дома». «Дай-ка послушать». Да я уже всех твоих предков бревно лицензированное. Это пиратский код. Но что за дерьмо в твоих базах знаний? Правда? Кротко проурчал Кэпс. Но я же не контрабандист. Подключайся к управлению, дружочек. Чип насмешливо скосил на него крайнюю пару глаз. Кэп добавил: «Пожалуйста». Чиф занялся настройками, пошарил в корабельной киберсреде, нашел нужные, забытые, на всякий случай, приложения. На голом экране появилось изображение пары харуков. Как и прочие представители иных рас, они были бы неразличимы, но уж морду пройдохи Грасса Чиф узнал сразу. Акустика выдала омерзительное кваканье. Ксены, поморщившись, подключили переводчики в нейросети. «Какая радость!» — проквакал Грасс. «Кажется, еще живые, только рожи какие-то кислые. Вы что, глазастые, не рады мне? Тогда позвольте представить вам почтенного Джасса!» — кивнул он на второго Харука. «Слышали о нем?» «Нет», — сухо ответил Чиф. «Да это и не важно. Насколько я понял, ваш скин поймал сигнал бедствия. Это занесено в корабельный протокол, и по законам Содружества вы обязаны...» «Да насрать мне на Содружество», — ответил Джаз. «Я пират». «Грасс, ты не мог связаться с пиратами? Не смеши меня», — небрежно изрек Чиф. «А он и не связывался. Я захватил его развалюху вместе с экипажем. Грасс действует исключительно под угрозой оружием. Это занесено в корабельный протокол». Ксены сникли. Чиф проговорил: «Ваши условия. Вы утихомирите своих варваров и пустите нас на борт», — начал диктовать Джаз. «Выдадите все ценное, за это мы вас, только вас двоих, доставим до ближайшей цивилизованной системы». «И что вам помешает выкинуть нас в космос?» — спросил Кэп деловым тоном. «Я должен вам немного кредитов», — загрустил Грасс. «Сделку гарантировала гильдия. Если вы просто сдохнете или пропадете, деньги все равно придется платить гильдии, сам понимаешь. В стерилизованной системе вы моему скину подтвердите выплату долга, а мы дадим вам кораблик, только чтобы добраться до станции. После чего вы нас расстреляете», — кивнул Чиф. «Хотите гарантий?» — довольно проквакал Джаз. «Тогда вы займете у моего друга Грасса 40 000 кредитов на месяц». «Только денег я им не дам», — заметил Грасс. «Да, только денег он вам не даст», — кивнул Джаз. «Через месяц отдадите, и будете свободны от всех обязательств». «Спасибо за месяц жизни, но мы же не сможем найти столько кредитов на корабле-развалюхе!» Принялся возмущаться Кэп, а Чиф замкнулся в угрюмом молчании. «Вот, Чиф уже все понял!» — воскликнул Грасс. «Правда, Чиф? Растолкуй своему дружку!» «Сам растолкуй! Делай свою работу, земноводные!» — пророкотал Чиф. — Да с удовольствием! — не смутился Харук. — Кэп, у тебя ж прекрасная репутация. Перезайми у кого-нибудь. — Раз перезаймешь, другой — и все! — не улавливал подвоха Кэп. — Как же рассчитываться? — Просто! — действительно просто, — сказал Грасс. — За часть долга ты сообщишь координаты этой системы. «Не кисните, парни!» — прибодрил их Джаз. «Вы не первые, даже не вторые. Ничего личного, только бизнес». Повисла тяжелая пауза. Простой выбор. Главное, что он вообще есть. Эти лягушки ничего не смогут сделать буханке. Побоятся даже приблизиться на дистанцию действия бортовой авиации. Проклятие! Если бы действовала катапульта, у них вообще не было бы и шанса. Тогда условия диктовали бы ксены. Но отказаться означает остаться здесь навсегда и... Мы не можем обречь экипаж, просто не сможем жить с этим. Паник Кэп трехглазой головой. Да мы в курсе ваших сложностей. Грасс отмахнулся обеими парами рук. Никто их не тронет. Вернетесь за ними, когда будет такая возможность. Считайте, что спасаете своих хуманов. Ну, не доживут их проблемы. Все слова сказаны. Наконец, решение принято. Чиф взялся его озвучить. Один катер, не больше четырех особей. Сам ты особь. Грасс, почувствовав, что клиенты дозрели, сразу обнаглел. «Нас всего тут четверо, но не волнуйтесь, если что, хватит вам всем, и Джаз останется на борту, вот». «Не трепещи перепонками, чмо болотное», — ровно проговорил чиф, — «можете вылетать». «Сначала варвары, чтобы мы видели». — заверещал Грасс. — Иначе мы уходим. Кэп переключил программу перевода, заговорил по внутренней связи. — Друзья мои, всех приглашаем в кают-компанию для просмотра тематического фильма по нашей текущей ситуации. Явка всех строго обязательно. После фильма мы сделаем официальное заявление о будущем нашей компании. Сбор через 5 минут. Черт! Искин так и не отзывается. Кому читать код доступа? Проворчал чиф. Кэп подлетел к кухонному агрегату, схватился за него верхними конечностями, нижними уперся в переборку, поднатужился, выломал аппарат из гнезда и отлетел с ним в обнимку противоположной переборке. — Вот без него мы никак не обойдемся, — проскрежетал чиф. А Кэп отбросил аппарат в сторону и вернулся к гнезду. Запустил в него руку и вынул плату с 2 зелеными кристаллами, по форме такими же, что нашла Фарду. — Все равно в утилизацию. «А там главное сдать носитель», — проворчал он, пряча камушки во внутренний карман. Чиф кивнул и обернулся к голоэкрану. На нем он увидел, как члены экипажа влетают в кают-компанию, рассаживаются в креслах. Почти все в сборе, не хватало только дока. Кэп вызвал изображение медотсека. «Ну точно, спит на кушетке, наверное, в дымину пьяный». Он дал перегрузочным креслам команду приготовиться к часовой перегрузке и передал изображение обездвиженных людей Грассу. — Есть еще один, но он спит в отключке. Успокоился. Грасс нерешительно посмотрел на Джаса, тот квакнул. — Это ты беспокойся, чтоб с моими приятелями ничего не случилось. Открывайте ворота. Чиф и Кэп встречали гостей. Фигуры в ксеноскафандрах неподвижно замерли спинами к открытым воротам ангара. В створ влетел каплевидный закрытый катер, ворота за ним закрылись. Ксены повернулись к гостям, они как раз по одному вылетали из люка снизу и примагничивались подошвами к полу. Харуки озадаченно поглядывали на Кэпа, точнее, на странный аппарат в его верхних конечностях. — Что это у тебя? — спросил Грасс. — Все ценное, как договаривались, — торжественно возвестил Кэп. — Это уникальный аппарат для варки пищи с нашей родины. Может в невесомости кипятить воду. — Издеваетесь? — возмутился Грасс. — Да про ваши артефакты чего только не рассказывают. Меньше слушай всякий бред, — невозмутимо посоветовал чиф. Это единственное лично нам принадлежащее оборудование, остальное — собственность компании. Мы не станем красть для вас. Грас растерянно оглянулся на одного из подручных. Тот проговорил. Тогда выбирайте, кого я прямо сейчас грохну первым. Но Грасу придется платить гильдии, — напомнил чиф. Плевать на Граса, его тоже грохнем, — истерично проквакал пират. Ну, раз ты такой тупой, — снизошел Кэп, — объясню проще. Посмотрите на ворота ангара. Они что? — Что? — не понял Грас. — Оглянитесь, не бойтесь. Мы же на них смотрим, и ничего, — весело прорычал чиф. — А почему? — Потому что они закрыты, недоумки, — сказал Кэп в затылке замершим Харуком. — И откроется только по команде с наших нейросетей. — Да ладно, это все шутка была, — сменил тон Грас, снова повернувшись к Ксенам. — Но вы же согласились с условиями, не так ли? Мы говорили о ценном имуществе, которое вы можете выдать, не уточняя его принадлежности. Вы пошли на прямой обман? — Это единственное имущество, которое мы можем выдать. Чиф не терял спокойствия. После взрыва гипердвигателей Искин глючит. Мы его демонтировали. Кристаллы-носители у нас, но сдать их можем только мы и только соответствующему отделу ОСБ. Сами понимаете. — Не морочь нам голову! — заверещал бандит. — Вы сами все усложняете. Будто первый раз на корабле, — спокойно заметил Кэп. — Без Искина отдельные киберсистемы подчиняются только их операторам. Мастерская и хранилище старшему технику, киберлаборатории программисту. Нам просто не откроются двери. Ведь операторы по вашей просьбе обездвижены. — Что-то вы крутите, — не поверил Грас. — Давайте-ка проверим. Ведите нас к ближайшим дверям. Ксены величественно развернулись и прошли к входу в хранилище. По очереди провели запястьями усчитывателя. Без видимого результата Грас не утратил наглости. — Ну, конечно, заклинили ближайшие двери и думают, что мы купимся на дешевый фокус. Ведите дальше, проверим все входы. Они также постояли у ворот в парк дроидов, вышли в жилой сектор, с облегчением открыли щитки на шлемах скафандров. Из-за дверей кают-компании доносились звуки тематического фильма об основах культуры ксенов и приглушенные выкрики. — Он, и ублюдки! Да я ж вас узлом завяжу, раз и трехглазые, и лупетки на жопы натяну, гондоны инопланетные! В общем хоре особо выделялся голос Семена. Двери в лабораторию Макса, в мастерскую и в личные помещения, конечно, не открывались. Обход почти закончился, они подходили к медотсеку, когда двери неожиданно открылись сами. В коридор выплыл док, уставился на инопланетян мутными глазами и задал оправданный общий вопрос. — Еть! А это что за хня? Харуки, не опуская до разговоров с дикарем, ломанулись в помещение. Док задумчиво проводил их взглядом, прислушиваясь к доносящимся из кают-компании выкрикам. Кэп нашелся первым. — Док, очень кстати, на это прилетели нас спасать. — Харуки? — уточнил тот, прищурившись. — Ну, кто прилетел, тот и прилетел, выбирать не приходится. — задушевно пророкотал Кэп. В первую очередь эвакуируем раненых, то есть Бога. — Да это же капсула регенерации! — проверещал Грасс. В его кваканье было бы непросто разобраться, но он с недвусмысленными интонациями, будто спившийся крестоносец на Иерусалимской помойке, нашел чашу Грааля. Хоть и коряво назвал артефакт в древнехуманской транскрипции — «Са-арк-фак». Док развернулся, ловко оттолкнулся от Коммингса и торпедой влетел в сгрудившихся у капсулы земноводных. Грасса мордой вдавила в агрегат. Другому под рудиментарный хвост пришелся нехилый удар коленком. Третий вцепился в Дока всеми четырьмя верхними конечностями. Пока объятия не сомкнулись слишком плотно, Док сумел поджать колени к груди и врезал Харуку двумя ногами в корпус. Пальцы инопланетянина не удержались на рабочем комбезе Хумана, того вынесло из помещения отростком вперед. Ксены едва успели посторониться. Они было вновь попробовали заглянуть внутрь, но вновь отшатнулись. Им навстречу летел второй приятель Грасса, предварительно раскрученный Доком за задние лапы. Грасс вцепился всеми руками в капсулу регенерации, вереща: «Утихомирьте это животное!» Док, схватив за голову, пытался оторвать того от веренного ему имущества с лучшим некогда другом внутри. Чиф плавно оттолкнулся от Коминса, подплыл поближе и нанес ему удар в затылок. Силушкой ксенов создатель не обделил, да и сказалось нервное напряжение. Отчетливо хрустнули кости черепа, в невесомости вокруг головы Дока медленно расплывалось алое облако. — Что ты наделал? — ужаснулся Кэп. — Убил разумного, помогая пиратам. Но ты же обрек себя на мрак безумия. — Плевать! — угрюмо проскрежетал Чиф. — Главный теперь ты и наши потомки. Пусть меня поглотит тьма. Мне хватит разумности, чтобы защитить вас. Кэп обратился к Харукам. — Ну, теперь-то вы убедились, что нам сюда никогда не вернуться. — Убедились, — квакнул Грасс. — Уходим, только заберем с собой эту штуку. — Внутри Хуман. Она не откроется, пока не закончится восстановление, — попытался возражать Кэп. Грасс вынул оружие и, направив его на Кэпа, сказал Чифу: — Что ты только что говорил о своем потомстве? Ксен подошел к столу Дока, активировал сенсорный экран, поводил по нему пальцами, захваты разжались, освободив саркофаг. Только тащите эту срань, будете сами, и пошевеливайтесь, пока не освободились остальные дикари. Глава 11. Семен. Уже начало фильма мне очень не понравилось. Показали панораму инопланетного мегаполиса, как из подборки фантастических артов. Кажется, я это видел уже в земном инете. Башни турецкими саблями, купола, как чашки гигантских лифчиков, только с лампочками. Посреди над всем этим летают дирижабли или просто хрен пойми какие овощи. Звуковой ряд тоже вызвал смутное беспокойство, вкрадчивый человеческий голос Витальевича, коим предпочитал пользоваться Кэп. Вещал, дескать, случается всякое, никто ни от чего не застрахован. В некоторых ситуациях приходится принимать, ну, очень некоторые решения. Так вот, чтобы нам было их проще понять, предлагается для начала ознакомиться с основами великой культуры ксенов. Вступление получилось, мягко говоря, многообещающим, но насторожиться никто толком не успел, и нас коварно обездвижили кресло в перегрузочном режиме. Какая черную дыру перегрузка при взорванном энергетическом блоке! Сразу попытался освободиться, бился как псих в смирительной рубашке, пока не вспомнил о гравиимплантах. Сосредоточился, ну, в смысле, перестал взывать к ксеновской совести, элементарному инстинкту самосохранения и матери их, вызвал в сознании ключ-образ запуска, а в уши лился краткий курс ксеновской истории. Я неожиданно для себя даже заслушался. Значит, в стародавние времена жили они как дикари, просто под открытым космосом, во власти всех стихий. Жили и не тужили, но, движимые алчностью, хотели жить еще лучше и постоянно что-нибудь придумывали. Думали и думали и придумали, как этими стихиями управлять, то есть изобрели климатическое оружие. Открыто воевать государства не решались из-за того, что все обладали оружием массового уничтожения. Но уж очень всем хотелось улучшить условия жизни за счет соседей. Принялись они втайне друг от друга, друг друга гнобить. Типа оно само, и никто не виноват. Только планета терпеть эти безобразия не стала. Или разработчики не учли все факторы, экосистема мира сошла с ума. Остатки цивилизации спасли отдельные представители религиозных, научных и некоторых промышленных кругов, создав первые климатические купола. Они стали родоначальниками новой ступени развития ксеновской культуры, поскольку в куполах главным было не столько то, что они надежно защищали от взбесившейся окружающей среды, но принятые в них основы, правила жизни. Основой общества стала вера во всеобщий разум, всеобщего стремления слиться с собратьями в галактическом сознании. Для этого требуется, строго выполняя правила, прилежно учиться и работать, чтобы однажды достичь полного просветления». За все нарушения правил в куполах существует лишь одно наказание — высылка наружу, к дикарям, как-то умудрившимся выжить в сбрендившем родном мире. У дикарей, пожалуй, лишь одно преимущество — никто не регулирует численность их потомства. Всем просто безразлична его дальнейшая судьба. Кстати, проявление вожделения к противоположному полу, пожалуй, главная причина большинства наказаний. Культурные ксены прежде всего должны думать о будущем детей и лишь в десятую очередь о своих желаниях. В куполах иначе просто не избежать перенаселения, потому большую часть многовековых жизней ксены вынуждены доказывать, что они достойны продолжения рода. За многие поколения это въелось в саму их натуру. Даже в космосе, вне власти планетарных диктаторов, ксены живут по тем же правилам, тем более колонизировать другие планеты системы Дефлагара без куполов никак бы не вышло. И дело опять-таки не в самих куполах, а в основах культуры, порожденной ими. Для культурных ксенов недопустима преднамеренная ложь даже без корыстных мотивов. Их моральные устои известны по всей окраине содружества, поэтому все расы охотно ведут с ними дела. Это вкратце вообще все тезисы в фильме подробно обмусолили и сопроводили соответствующим видеорядом. Ничего так кино получилось, особенно эффектно вышел финал. Само кино, собственно, закончилось, и на экране нарисовались трехглазые, бесстыжие рожи Кэпа и Чифа. Чиф просто присутствовал, а изображение Кэпа старательно не попасть словам открывало пасть. «Ребята, если вы все еще в креслах, можете больше не дергаться, потому что к этому моменту нас уже нет на борту буханки, и как только закончится объявление, перегрузочный режим будет отключен». Я последовал доброму совету. При таких вводных не верить им не было смысла. Кэп продолжил с экрана прощальную, по всей видимости, речь. «Как вы уже догадываетесь, эта система — ловушка. Харуки, что подсунули нам ее координаты, рассчитывали именно на такой результат. Они прибыли сюда вслед за нами и просто подождали, когда наш корабль повредит все еще действующая система обороны. На очень тяжелых условиях харуки взялись заставить нас цивилизованную систему. Только нас. Брать на борт кого-нибудь из вас они боятся. Люди, вы можете нам не верить, но мы не можем пойти на эту сделку с намерением бросить вас здесь. Просто не можем, и все. Мы обязательно вернемся за вами. Я вернусь за вами». Кэп как-то нервно вздохнул и добавил через силу. «Клянусь вам жизнью своих потомков. Поверьте, для нас это не пустые слова». Ксены замолкали, изображение погасло. Нас отпустили захваты. Но мы не спешили покидать кресло. Всем стало ясно, что спешить уже некуда. Тишину нарушила Лилит. «Интересно, о каких это потомках с таким жаром говорил Кэп?» Мара, с видом умудренной опытом космической волчицы, небрежно ответила. «Можно подумать, что ты не в курсе, как они размножаются». «Так они что же?» — удивилась Грейс. — Все это время трахались? — Нет, блин, на нас смотрели, — выпалил Макс и, поняв, чего ляпнул, густо покраснел. Грейс и Мара сурово припечатали его к креслу гневными взглядами, а Лилит со странной ассоциацией воскликнула. — Ой, а как же док? — А что док? Я попытался поддержать непринужденный разговор. Он-то с ксенами трахаться не мог. «Сёма!» — возмутились валькирии хором, подскочили и поплыли на выход. «Заберёте тока и сразу обратно!» — велела им вдогонку Фара. «А мы пока обсудим положеннице». «Да это просто жопа!» — пожал плечами Дак. Немцы важными кивками выразили полное с ним согласие. «Просто жопа! Это когда тебя упакуют в один ящик с извращенцем!» Фара вновь порадовала инопланетным юмором. Мы криво заулыбались, только до близнецов, кажется, не дошло. Она сделала официальное лицо. «На корабле два офицера, командир авиационного крыла Дак и я, старший техник. В данном случае считаю, что именно я должна взять командование на себя. Дак, ты не возражаешь?» «Ни в коем случае», — серьезно ответил ковбой. «Спасибо. Итак, что мы имеем? Корабль без двигателей и эскина. Ксены по-любому забрали его с собой. К счастью, все системы в этом случае переключаются на автономный режим. Поэтому первым делом надеваем летные скафандры. Их электроника немного компенсирует отсутствие эскина, да и дополнительная защита лишней не будет. Программист Максим». «Да, сэр-капитан», — спокойно отозвался тот. «Отправляйся в лабораторию и в первую очередь попробуй сломать все коды доступа». «Что во вторую очередь?» — со скукой поинтересовался Макс. «Я же сказала, все коды ко всем системам». «Только не делай такие глаза, будто ни о чем не догадывалась», — улыбнулся наш гений. Фара немного помолчала, не зная, как реагировать на его признание, и решила принять как должное. «Очень хорошо, молодец. Прежде всего, подключи системы слежения противометеоритной защите. Этим занималась буханка. Далее, расстрелять все опасные объекты нам просто не хватит ракет. Нужно подобрать оптимальную орбиту, если хотим подольше прожить. Давайте-ка пока оденемся и продолжим. «Дока убили!» — крикнула Грейс, влетев в кают-компанию. «И утащили капсулу с воем!» — добавила Лилит. «Ну, все, нет, к стенам!» Мара уже не знала, что еще сказать. «И всем их сраным потомкам тоже!» Торжественно плавно открылись ворота. Под марш Шопена я с валькириями вывел тело Дока в жестком скафандре на орбиту вокруг убитого мира. Происходящее казалось нереальным и каким-то нелогичным. Я вообще-то склонен верить Кэпу, ему просто незачем было бы врать мертвецам. Но он действительно пытался как-то объяснить свое решение, обнадежить нас, но Дока-то именно убили, проломили череп. Можно, конечно, предположить, что все было так, как сказал Кэп. Ловушка, злые вымогатели, но мы никаких Харуков в глаза не видели. По факту ксены притащили нас в эту систему и бросили в опасности, убив Дока и похитив Бога. Только нахрена им все это могло понадобиться? Вот такие похоронные соображения одолевали меня в ангаре во время прощания с Доком, первым потерянным нами человеком. Соображение, что он не последний, совсем не успокаивало, напротив, заставило насторожиться. Мне был хорошо памятен способ замещения Искина, поэтому на приглашение Фары заглянуть к Максу, обсудить кое-что, я не ответил с отказом, но и не побежал, сразу сказал, что нужно проведать Фарточку. Пришел к себе, сразу закрыл дверь. Огляделся в поисках оружия, ничего подходящего, как назло, не запас. Немного успокоился, подумав, что по идее вломиться в каюту могут только валькирии. Но я уверен, девчонки скорее Фаре голову снесут. Только присел на койку обдумать, что же делать дальше, в дверь постучали. Лилит крикнула, что меня ждет Фара. Я ответил «Сейчас!» и снова попробовал сосредоточиться. Нужен Искин. Его немного могу заменить я сам, если потеряю сознание, в чем Фара недавно убедилась. Раздался стук в дверь и возглас Мары. — Тёма, Фара спрашивает, ты долго? — Иду. — Значит, вырубит, поместит куда-нибудь под капельницей и будет вышибать сознание при первых попытках в него вернуться. — Получится со временем вполне себе Искин Сёма. Лично я точно на это не подписывался, когда меня вербовали на земле. Тогда спрашивали, готов ли я убивать и мучить других разумных, даже если у них что-то не то с разумом, полом и возрастом, кажется. — Сёма, ну где ты пропал? — воскликнул из коридора Грейс. — Секундочку. — Ну что ж делать-то? Куда податься? В люк? — Ага. В истребители на станцию. Там-то меня точно не достанут. — Да, так и так придется терять сознание, хотя на станции Кибер говорил, что все со мной в последние минуты сеанса было в порядке. Значит, и подключиться можно будет без лишних сложностей. Вот только на кой мне станция? Просто что я там буду кушать? — Сёма, открой двери. — корректно постучалась Фара. — Ты там одна? — интересуюсь, между прочим. — Да, что такое? Она попыталась выразить удивление. «Тогда не открою». «Но почему?» «Не хочу дискредитировать тебя двусмысленной ситуацией», — нашелся я. «Сёма, я же могу приказать девочкам сломать двери». Фара отбросила церемонии. «Ага, может быть, они тебя послушают. Сама-то в этом уверена?» Подождав ответа, я продолжил. Возможно, Макс сумеет даже отключить меня от вентиляции. Только фара, золотце. Я в летном скафандре. Но ты же понимаешь, что тебе все равно придется выйти, — попыталась она давить. — Конечно. Только вопрос, куда? — Наверное, прыгну я в истребитель, а потом на станцию. Отдам системе обороны приказ уничтожить обломок буханки вместе со всеми вами. — Вместе с валькириями? — грустно спросила она. — Да какая разница, если все мы и так подохнем? Но как только я открою дверь, ты, солнышко, врежешь в меня из станнера, и вы будете доживать людьми, а я овощем, новым эскином. Я сорвался на крик. Но это временно. Кажется, она растерялась. Возможно, нас найдут, или мы придумаем что-нибудь другое. Значит так, никуда я пока не пойду, и учти, что с голоду я помирать не собираюсь. В любом случае, перед своей смертью я успею слетать на станцию. — Ну, как же передать тебе еду? — Фара растерялась. — Да никак. Придумывайте что-нибудь другое. И поторапливайтесь, пока я сильно не проголодался. — Другого выхода нет. И ты знаешь лучше меня, насколько сложна киберсистема корабля. Макс гений, но он просто не успеет... если вообще справиться. Она перестала уговаривать, будто рассуждала вслух. — Хорошо. Пусть ты не веришь мне, а девчонкам. Если мне удастся все им объяснить, и они попросят тебя, ты согласишься хотя бы считать орбиты? На этом вопросе я крепко призадумался. Грейс, Лилит и Мара. Мы вместе сидели в кают-компании, все, кроме Дока, Вога и Семы. Говорила Фара, мы молчали. Она много успела сказать, что мы уже потеряли Дока, скорее всего, навсегда потеряли Вога, и теперь должны расстаться с Сеней. Он один может всех нас спасти или уничтожить. И от нашего, то есть от решения валькирий, зависит, что он выберет. Только нас он послушает, может послушать, если мы просто попросим. А мы просто молчали. Кэш, Дирк, Ганс, Хелен, Марта, Дак и Лана ни словом не высказали отношения. Смотрели на нас спокойно, обреченно ждали ответа. Только Макс старался ни на кого не смотреть и ничего не ждал. Знал, что все наоборот, только он знал о нашей клятве. Как только мы о чем-то подобном попросим Семена, наш договор будет нарушен. Это называется предательством. Сеня без малейшей душевной борьбы уничтожит предателей. Рассказать о договоре мы не можем. Да никто и не поймет. В результате мы просто не представляем, как объяснить этим людям, почему мы не хотим спасать их жизни. Оставалось молчать, изображать какие-то раздумья и надеяться, что все это прекратится само. Они поймут, что это отказ, кто-нибудь наконец-то сорвется в истерику, или Сеня сам примет так нужное им решение. Хотя на последний вариант почти не надеялись. Мы ему верим. Конечно, ведь без веры клятва ничего не значит. Он не трус и не предатель, но и не псих, как все мы. Достаточно узнал исключительную душевность нашей дорогой Фары и питать какие-то иллюзии на ее счет не мог. А Сема взял и пришел. Открылась дверь. В кают-компанию сначала вошла незнакомая, очень красивая девушка, и следом за ней появилась скромная на фоне спутницы фигура Сени. У нас нормальные наклонности, если уж мы засмотрелись на нее, можете поверить. Она действительно очень такая вполне себе. Вроде бы обычно красивое лицо, русое каре, правильный овал, тонкий носик, длинные ресницы, пухлые губы, ямочки на щечках. Девушка смущенно улыбалась. Однако ее облик в целом вызывал вполне определенное желание защитить, приласкать, отдать все деньги или выпрыгнуть в космос, только бы она перестала морщить чистый лоб. Морщины же появятся. То есть можно было бы понять некоторое замешательство, особенно мужской части команды. На мужиков девочка действовала так, что нам очень стало интересно, она откуда тут вообще взялась? Внятно ответить мог только Сёма. Собственно, на этом вопросе мы и обратили внимание на его присутствие. Он начал, видимо, заготовленную заранее речь. «Фара, золотце, не спеши хвататься за станер. Девочки, — Сёма улыбнулся нам, — присмотрите за ней, пожалуйста». «Оружие! — рявкнула Лилит. Фара затравленно зыркнула, оценила шансы, моментально все просчитала. Ни за что не успеть. При малейшей угрозе просто убьют сразу тремя ударами, каждый из которых гарантирует повреждение, несовместимое с жизнью. Под нашими взглядами она растерялась, губы ее дрогнули. Фара протянула Лилит станер рукоятью вперед, едва не плача от обиды. Лилит, пряча оружие за пазуху, добродушно пробурчала. — Будешь панькой, верну игрушку, только не заплачь. Похоже, что команда стала на что-нибудь реагировать лишь после ее слов. Начало, скорее всего, не заметили. Да и ладно, не такое уж важное событие, чтобы заострять на нем внимание. Сеня продолжил выступление. «Очень хорошо, девчата. Большое спасибо. Раз уж так удачно разоружили нашего аварийного капитана, хочу сделать заявление. Фара, тебе выносится официальная благодарность за труды на нелегком посту. Извини, но ты разжалована». «Теперь ты, капитан?» Фара насмешливо скинула брови. «Она!» Сёма указал на незнакомку. Он заговорил с воодушевлением. «Позвольте представить вам, вынужденно исполняющий обязанности представителя интересов основных пайщиков и директоров нашей компании, капитана и старшего помощника...» «Сёма!» — не выдержал так. «Не долби мозги!» «Извини!» Сеня смутился и, положив девушке руку на плечо, сказал обычным своим тоном: «Это Ирина Первая или Ирпа, если вам длинно». «Форту!» — воскликнул Макс. «Так!» — Сёма напустил в голос строгости. «Никаких форту, буханок, дроидов, искинов и прочих ярлыков. Вообще не ваше собачье дело, что у нее внутри. У нас свободное общество». «Конечно, конечно», — поддержал его Кэш. «Только ты что-то говорил об интересах Кэпа и Чифа. На каких основаниях она их представляет?» Он оглянулся на девушку. Она перестала смущенно улыбаться, заговорила. «Таким голосом только и нарываются на изнасилование». Впрочем, она сама это понимала и говорила строго по делу. «Как вам известно, у буханки, как у всех искинов, была стандартная форма разрешения на ведение текущих дел от лица владельца. После пробуждения моей личности она превратилась в обычную гражданскую доверенность, поскольку функционал искинов формально неотличим от стандартных нейросетей граждан Содружества». На Макса стоило посмотреть. Мы и не надеялись когда-нибудь увидеть его с выпученными глазами и отвисшей челюстью. Фара деловито уточнила. — Так ксены не демонтировали скин? — Они забрали носитель, — улыбнулась Ирпа. — К счастью, на тот момент я вернулась в личность и смогла воспользоваться другим носителем. — Сёма! — воскликнула Фара. — Да что ж ты, сука, бы ёбался! — А она мне ничего не говорила, — начал оправдываться Сеня. — Молчала, как дроид, пока я не собрался идти к вам сдаваться. — Ты собрался сдаваться? — хором восхитились Хелен и Марта. Мы все взглянули на него по-новому. — Ирпа? — серьезно спросила Кэш. — Чего ты ждала? — Ждала форту, — ответила она печально. Ей было непонятно, почему она должна что-то делать для людей, на которых плевать ее хозяину. — То есть Сема собрался идти к нам? — Макс заговорил вкрадчиво. — И у форту произошел системный сбой, — охотно продолжила Ирпа. Детали никому не интересны. В общем, они поговорили. В результате появилась я, Ирина первая, свободный член команды. Надеюсь, никто не против? — Что ты? — загомонили все. Лана крикнула. — Отлично выглядишь, Ирен. Дак пробасил. — Ты просто прелесть! Близнецы выпалили. — Ты супер! Очень рады! Марта и Хелен захлопали в ладоши. Мы присоединились к аплодисментам. — Большое спасибо! Ирпа выглядела растроганной. — Позвольте немного о наших ближайших планах. — Замечательно. Итак, капитан и старший помощник временно покинули корабль, не оставив никаких распоряжений. О причинах их поступка нам судить трудно, поэтому давайте сосредоточимся на его последствиях. Во-первых, на пилотов и операторов все еще распространяется положение о боевом времени, то есть каждый час оплачивается по боевой ставке. Во-вторых, вследствие взрыва гипердвигателей, а также самого нашего положения в кольце обломков, я задействую режим максимальной опасности. В этом режиме ставки по всем контрактам утраивается. Ух ты! Я почти влюбилась в нее, остальные тоже благосклонно встретили ее решение. — Постой, — нахмурился Дак. — Допустим, спасут нас. Из каких средств выплатят жалование? Да с нашей же добычи! — Верно, так и будет, если нас спасут, — согласилась Ирпа. — А если кто-нибудь из вас доберется со мной до любой станции Содружества и передаст ваши прошения об отставке, расчет будет произведен сразу. Добыча где-то в космосе или даже в трюме корабля в порту, пока ее не продали, не учитывается. По моим данным, денег на счету ксенов для расчета не хватит уже сейчас. А через 2 недели, если вы согласитесь, вместо денег увеличить паи за счет паев Кэпа и Чифа, они останутся и без денег, и без компаний. — Да кому же она достанется? Нам? Но мы все не граждане! — воскликнул Макс. — Семе, конечно. Запросто сказала Ирина первая. Я уже говорила, что могу выступать представителем ксенов. Так вот, не только их интересов, вернее, только его. Она потупилась, не договорив, но мы и так все прекрасно поняли. Близняшки снова захлопали. На этот раз мы устроили форменную овацию. «Спасибо за понимание!» Она взяла официальный тон. «Надеюсь, никому не придется напоминать, что в компании ZX не принято платить деньги только за красивые глазки. Для всего экипажа включается невозможный уровень подготовки по классификации ВОГа». — Его-то не списали? — сурово проговорила Кэш, сжав кулаки. — Нет, конечно, — заявил Семен. — Его жалование и доля на пай пойдут тебе, а после возможного подтверждения гибели — стандартная компенсация компании. Кэш смогла только молча кивнуть. Ирпа скомандовала. — Экипажу приступить к программе подготовки. — Фара, ты хотела поговорить? — Макс, пустишь к себе? — Пойдемте обсудим, как добраться до какой-нибудь станции.